А тот же Азазелло, стиснув холодными и твердыми, как поручни автобуса, пальцами горло чумы Аннушки, заставляет вернуть похищенную ею бриллиантовую подковку и обращается при этом к ней со словами отеческого внушения: «Ты, старая ведьма, если когда-нибудь еще поднимешь чужую вещь, в милицию ее сдавай, а за пазуху не прячь». Выходит, нечистая сила в романе Булгакова вовсе не склонна заниматься тем, чем по традиции она бывает поглощена, соблазном и искушением людей. Напротив, шайка Воланда защищает добропорядочность, чистоту нравов, и, как забавно и неожиданно, это апелляция к авторитету милиции в устах беса Азазелла. Я так и вижу, как усмехнулся, довольный получившимся эффектом Булгаков, сочинив эти строки. И, собственно, только одна сцена в романе, сцена массового гипноза в варьете, показывает дьявола вполне в его исконном амплуа искусителя. Но Воланд и здесь поступает точь-в-точь, как исправитель нравов, или иначе сказать, как писатель-сатирик, что весьма на руку придумавшему его автору. Он обнажает низкие вожделения и страсти лишь за тем, чтобы заклеймить их презрением и смехом, а тем самым убить. На сенсационном представлении варьете у него нет по отношению к людям и тени злорадства. Он будет у толпы инстинкты жадности и заставляет зрителей хватать летящие дождем денежные бумажки. Он разогревает женское тщеславие последними парижскими модами, но не ради того, чтобы погубить грешные души, напротив. Кажется, что он брезглив к порокам людей, приобретенным ими в земной жизни и без всякого его участия. Когда он испытывает публику на жестокость, и фагот отрывает голову болтливому конферансье, а сердобольные женщины требуют опять поставить ее на место, великий маг говорит с интонацией усталого понимания: «Ну что же, они люди как люди, ну легкомысленны, ну что же». И милосердие иногда стучится в их сердца, обыкновенные люди, и громко приказал: «Наденьте голову». Как-то мало напоминает этот задумчивый гуманист безжалостного беса преисподней. И уж совсем вразрез с ожиданиями читателя идет то, что у Воланда и его спутников есть еще и желание помочь добрым людям, попавшим в беду, обиженным судьбою. Ведь никто другой, как они, соединяют мастера и Маргариту, возвращают мастеру его погибшую рукопись, так что для главных героев романа это не демоны зла, но скорее ангелы-хранители. В их поведении проглядывает порой нечто рыцарское. И нет ничего удивительного, что когда колдовские черные кони уносят их из Москвы, непрезентабельные участники Воландовой шайки обретают графически четкий облик героев старой немецкой баллады. Скачет, тихо звеня золотой цепью, темно-фиолетовый рыцарь с мрачнейшим лицом, и мы с трудом узнаем в нем втирушу регента, самозванного переводчика Коровьева, а рядом закованный в стальные доспехи Азазелло и бывший кот-бегемот, лучший шут, какой существовал когда-либо в мире, обернувшийся худеньким юношей, демоном-пажом. Так переосмыслен Булгаковым образ Воланда Мефистофеля и его приснах. Антитеза добра и зла в лице Воланда и Иешуа не состоялась. Нагоняющий на непосвященных мрачный ужас Воланд оказывается карающим мечом в руках справедливости и едва ли не волонтером добра. К нему и относится многозначительный эпиграф, заимствованный Булгаковым из трагедии Гёте: «Так кто ж ты, наконец? Я часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо». Не лишено интереса то обстоятельство, что в Фаусте эти слова Мефистофеля несли совсем иной смысл, чем тот, какой они получили, будучи повторены на заглавной странице романа «Мастер и Маргарита». У Гёте слова Мефистофеля звучали лишь как ловкая увертка опытного спорщика. Дело в том, что благо в устах дьявола — это и есть зло. Дьявол по обыкновению лукав, благо, о котором он был и заикнулся, для него гибель всего живого.